Собачья кутерьма 7. Карлин унаследовал свое имя от актера XVIII века Карлина Бертинацци, который сыграл Арлекина в черно-белой маске, напоминающей собачью морду. Однако черная его разновидность не была известна до 1877 года. Установлено, что карлины — выходцы из Китая и прибыли в Европу в XVI веке. Больше других их разведением занимался Вильям I, принц Оранский. Канарские острова обязаны своим именем отнюдь не канарейкам. Они были так названы благодаря породе крупных собак. Латинское название островов — Canariae insulae — остров собак. Доберман Пинчер унаследовал свое имя от немецкого сборщика налогов Людвига Добермана, который занимался разведением этой породы в 60-х годах XIX века. Король Карл I так любил маленьких спаниелей, что Кинг Чарльз Спаниель и кавалер Кинг Чарльз Спаниель стали называться его именем. Когда в 1648 году король бежал в Каресбрукский замок, он прихватил с собой спаниеля Роджи. После казни короля собаку забрали круглоголовые и провели ее по всему городу. Король Карл II также обожал спаниелей. И в самом деле королевские спаниели ценились так высоко, что нередки были случаи, когда их крали и требовали за них выкуп. Так, например, 20 апреля 1667 года была предложена неплохая награда за возвращение белого спаниеля, принадлежавшего королю и украденного из конюшен в Блюмьюз герцога Суффолкского.